Глава восьмая. Невообразимая легкость. С таким ощущением просыпалось его тело, лишенное власти зверя. Теперь он мог сказать точно — свободен. Хотелось улыбаться широко и беззаботно, прижимая к себе нежное тело любимой. Он любил. «Люблю тебя!» — прошептал в ушко сонному счастью, не желая будить, но нужно на работу. А счастье необходимо искупать и покормить. «Ты немножко потерпи!» Промурлыкал он, с удовольствием вдыхая запах родного тела. «Скоро мы уедем, исчезнем, и ты полюбишь меня тоже. Я дам тебе все, что захочешь, и даже больше. Ты слышишь?» Нежно провел рукой по теплой щеке, запустил пальцы в волосы, слегка помассировал затылок, с удовольствием наблюдая, как она открывает глаза и замер, неприятно поразившись ее просьбе. «Отпусти меня!» Все это время была не она, наркотик, и только его действие ослабло. Кукла попросилась на волю. Так быть не должно. «А ну, иди сюда!» Зарычал он, схватил ее за волосы и привычно дернул, заставляя подняться. Очень хотелось рвать ее всю, и волосы, и одежду, дергать, метать свою ярость, а потом найти разрядку и наслаждаться тягучими струями крови, которой он давал свободу. Ее место — подвал, его личное чистилище, изгоняющее смердящую дерьмом душу для просветления и дальнейшего перерождения ходячего в этом мире гнилья. Она упала, стукнулась о край кровати и тихо охнула, схватилась за ушибленный бок, чуть вздрогнула, справляясь с болью. Встала перед ним, неумело маскируя страх гордым вызовом. Сказала: «Я знаю, кто ты!» «И кто?» Тащить в подвал ее расхотелось. Он уже пожалел, что вспылил, приравнял свою любовь к куклам. Даже сейчас, когда назревал откровенный конфликт, она оказалась идеальной. Столько спокойствия в глазах со взглядом преданной собаки. «Человек, которому очень нужна помощь!» Она пыталась прощупать его, понять слабое место, держалась спокойно. Но он чуял ее страх. И этот страх заводил, вызывал кураж. Возбуждение становилось все более сильным. Так хотелось подмять под себя беззащитное тело с гордой смелой душой. А еще ей очень шла черная шелковая сорочка, которую он купил специально для своего счастья. «Верно!» Сделал шаг. Счастье тут же дернулось. Почти отпрыгнуло. «Мне очень нужна помощь!» Как же сладко видеть и чувствовать эту беззащитность. Еще не поняла, что ничего не сможет сделать, что останется тут, с ним навсегда. «И ты мне поможешь!» «Чем?» Прямой, завораживающий взгляд. Карий тон глаз становится темнее, голос наполняется тяжестью, от которой сам собой встает член. Он никогда не возбуждался от тембра голоса. «Ты — змея!» С огромным удовольствием дал он оценку счастью. «Сейчас бы!» «Гибкая, завораживающая, скользящая по моему сознанию змея!» «Думаешь, не понимаю, что сейчас делаешь!» «Как пытаешься найти выход из ловушки?» «Залезть ко мне в голову? Обмануть?» «Я просто хочу уйти!» «Пожалуйста, отпусти меня!» Просит, хотя понимает, ничего не выйдет. «Вот сейчас!» Через минуту-другую в этих прекрасных глазах засветятся отчаяние и слезы. Тело напряжется, задрожит, и ей захочется кричать, рваться на волю, сражаться с ним. Он возбудился настолько, что готов был кинуться на счастье и взять силой, но позволить себе обижать ее не посмел. «Я хочу тебя», — ответил просто. «И мы с тобой займемся сексом». Но он понимал, что у нее нет шансов противостоять. «Если только сдвинешь ноги или хотя бы немножко оттолкнешь, я тебя убью. Ты меня услышала?» «Да». Спокойствие на грани истерики. Смелая попытка держать самообладание в момент, когда тело придает неконтролируемая дрожь. Она прекрасна. «На что ты готова прямо сейчас?» Любимая часть его игры. Для тех кукол, что понимали, уйти невозможно. Он знал, что она выберет, но, услышав, удивленно замер. «А что можешь дать мне ты?» Откровенная тень презрения скользнула по красивому лицу. Полные губы скривились в ироничной полуулыбке. Это был не вызов. Война. «Что ж, милая, готовься к битве, но я уверен». «Ах, как эта ее смелая поза будоражит!» «Я трахну тебя так, что ты кончишь не один раз». «А если я буду притворяться?» «Сильная, глупая и смелая», бросает вызов, хотя догадывается, что это ей грозит. Пока еще непонятно, как будет руководить им зверь. Вдруг заставит убить. Вот только убивать совсем не хочется, а хочется слушать и слышать ответы своего счастья. И это непростая влюбленность. У него со счастьем есть что-то общее. Она не хочет умирать. А он не позволит. И сделает все, чтобы ее желание бросить их маленький мир навсегда исчезло. «Что бы ты знала?» Встал, наслаждаясь скрытым страхом с одновременным выбросом ярости. «Я не хочу тебя угнетать. Я хочу видеть тебя физически активной. Ты сможешь ходить сама в туалет и принимать душ. И есть то, что я тебе дам. При любом неподчинении ведро и вода с хлебом. Я сам буду тебя подмывать, если не наступит мое отвращение, и ты не превратишься в куклу. Кукол я сдаю в утиль. Вопросы?» Мгновение зависает в сознании. Точка отсчета решения. Он все еще сомневался в том, что сам же и предложил. Началась именно с этого вопроса. «Зачем я тебе?» Вот он. Момент, когда жертва понимает всю суть происходящего. Сейчас замрет, испуганно сожмется и заплачет. Станет жалкой, уродливой, куклой. «Я люблю тебя!» Слова дались легко и просто, словно он уже говорил их много-много раз. «А еще я немного необычный человек, как ты уже поняла». «Поняла». Насупилась, почти что разозлилась, но не испугалась. Он со сладким замиранием сердца смотрел на ее воинственную позу, на брошенный вызов, пронзительным взглядом и понимал, не ошибся. Она спасет его, прогонит зверя своим упрямством и стойкостью, тем, что ему больше всего не хватало. Кинулся к ней, не в силах сдержать яркий порыв обнять желанное тело. Развеселился, когда она попыталась бежать, создать преграду между ними с помощью огромной кровати. «Иди сюда!» — засмеялся он, легко хватая беглянку, прижимаясь и целуя ее в шею. «Глупая моя девочка!» Она тонко взвизгнула, но больше от негодования, чем от страха. Затрепеталась в его руках, пытаясь вырваться, но он слишком хорошо знал, как нужно держать, фиксировать, лишать возможности шевелиться. Сделал все, чтобы не причинить ей хотя бы малейшую боль. Обнимал сильно, но нежно. Ждал, когда счастье устанет и начнет сдаваться, когда ее дыхание собьется. Зазвучит прерывисто и часто. Она еще раз взвизгнула, рыкнула, дернулась возмущенно и задышала, приоткрывая соблазнительные розовые губки. Он с огромным удовольствием положил ладонь на ее вздымающуюся грудь. Вдохнул ее сводящий с ума аромат. Зарылся носом в шелк длинных густых волос, невероятно приятных на ощупь. Жаль, что придется снова поить ее наркотой. Но времени на игры не было. Они все это повторят. Вечером. А после борьбы и угроз он получит то, что так сильно желал. Всего лишь нужен подходящий наркотик. Достать его особой сложности не составит. «Голодная?» Спросил он с удовольствием, чувствуя заботу и беспокойство в своей, казалось, давно умершей душе. «Если не станешь чудить, вместе позавтракаем». «А если стану?» Не сдержался, толкнул ее на кровать, перевернул на спину, навалился сверху, чувствуя возбуждение, приятное чувство, а не сводящая с ума боль. Он может себя контролировать и не станет обижать свое счастье. Это значило... Он сможет не убивать. Это значило, он ступил на путь исцеления. Дело о серийном убийце передали в главк. Это значило, что заниматься кровососом и ходя уже не имел права. Но Вадим останавливаться не собирался.